не замужем. Последние годы работал инструктором в спортклубе возле станции Хироо. Настоящий профессионал. Но недавно по ряду обстоятельств с этой работы уволилась. И совершенно случайно поселилась неподалеку от вас. Обо всем остальном вам лучше спросить у нее напрямую». «А что это за напряженная ситуация, в которой она оказалась?» На это незнакомец ничего не ответил. То ли не захотел, то ли не посчитал нужным. Просто притворился, что не услышал вопроса, и все. В последнее время вопросы Тэнго слишком часто не долетают до чьих-то ушей. «Итак, на горке в 7 вечера», — напомнил мужчина. «Погодите», — спохватился Тэнго. «Еще вопрос. От одного знакомого я получил предупреждение, что за мною кто-то следит, и поэтому я должен быть осторожным. Извините за прямоту, но это точно не вы?» «Нет, не я», — не задумываясь, ответили в трубке. «Очевидно, за вами следит кое-кто другой. В любом случае, бдительность лишней не бывает, как и советовал ваш знакомый». «А эта слежка за мной как-то связана с тем, что Аомаме оказалась в особенной ситуации?» «В несколько напряженной ситуации», — поправил незнакомец. «Да, пожалуй, связано. В некотором смысле». «Это опасно?» Слова для ответа собеседник подыскивал так осторожно, словно перебирал и раскладывал по кучкам горошины разных сортов. «Если невозможность встретиться с госпожой Аомаме вы называете опасностью, тогда это действительно опасно». Тэнго попытался в уме перевести ответ в рамки человеческой речи. И хотя сама фраза не позволяла понять, что именно происходит, напряженность ситуации ощущалась в ней без труда. «Значит, если я буду неосторожен, мы с ней можем больше не встретиться?» «Именно так». «Понятно. Буду глядеть в оба», — пообещал Тэнго. «Еще раз простите за ранний звонок. Похоже, я вас разбудил». Сразу после этих слов связь прервалась. С полминуты Тэнго стоял, уставившись на черную трубку в руке. Как и ожидалось, голос собеседника теперь не вспоминался. Хоть убей. Тэнго снова взглянул на часы. 9:50. Как же теперь убить время до 7 вечера? Первым делом он принял душ, вымыл голову, расчесал с грехом пополам упрямую шевелюру. Побрился перед зеркалом. Зубы почистил, отшлифовал зубной нитью. Прошел в кухню, достал из холодильника пакет томатного сока, отпил немного, вскипятил воды в чайнике. Смолол кофейных зерен, заварил кофе, поджарил тост. Установил таймер и сварил яйцо в мешочек. Все операции выполнял тщательно, с расстановкой, убивая куда больше времени, чем обычно. Но когда взглянул на часы, те показывали только 9:30. «Вечером я встречаюсь на горке с Аомаме». При этой мысли его охватывало странное состояние. Как будто все части тела начинали жить отдельно друг от друга. Руки, ноги и лицо вытворяли кто во что гораст, и скоординировать их движения не получалось ни в какую. За что бы Тэнго ни брался, все валилось из рук. Читать не получалось, писать тем более. На месте не сиделось. Более-менее сносно удалось разве что вымыть посуду, постирать, прибраться в шкафу и застелить постель. Но чем бы он ни занимался, каждые 5 минут стрелял взглядом в часы на стене. И всякий раз думал о том, что время, похоже, совсем обленилось. «Аомаме знает». Так думал он, затачивая и без того острые ножи над кухонной раковиной. «Она знает, что я не раз забирался на горку в том парке. И, наверное, сама наблюдала, как я сидел там и разглядывал небеса». Никаких других объяснений в голову не приходило. Он представил себя со стороны. Вот он сидит, одинокий, на детской горке в свете люминесцентного фонаря и глазеет на небо. Ни разу ему не почудилось, будто за ним наблюдают. Откуда же она это делала? «Да все равно», — понимает он, — «это совершенно не важно. Откуда бы Аомаме не следила за ним? Главное, она узнала его с первого взгляда. И это потрясающе. Сколько лет она думала обо мне, так же, как я о ней? Просто невероятно, как 2 человеческих сердца, мальчишки и девчонки, умудрились прожить в одной связке на протяжении стольких лет. Но почему она не окликнула меня на той детской площадке? Ведь тогда все было бы куда проще. И откуда ей известно, где я живу? Как они с этим незнакомцем узнали мой номер? Ведь я не люблю, чтобы мне звонили, а потому его нет в телефонных книгах. И даже по справочной не найти. Слишком много в этой истории непонятного. Все сюжетные линии перепутаны. Что на что замыкается, сам черт не разберет. И никаких причинно-следственных связей вычислить невозможно. С появлением Фукаэри я начал жить странной жизнью, в которой слишком много вопросов и слишком мало ответов. Но внутренний голос подсказывает, что уже очень скоро весь этот бардак должен чем-нибудь разрешиться. Итак, сегодня в 7 вечера хотя бы некоторые загадки получат ответы. Мы встретимся на детской горке. Уже не как беспомощные мальчишка и девчонка, а как взрослые, свободные мужчина и женщина. Учитель математики в колледже для абитуриентов и спортивный инструктор фитнес-клуба. О чем мы станем говорить? Бог его знает. Но о чем-нибудь станем. Заполним взаимную пустоту, обменяемся знаниями друг о друге и, возможно, как выразился телефонный незнакомец, переправимся куда-то еще.